Язык следов. И опять друзья долго шли молча. В тишине безлюдных улиц громко отдавались стук их подкованных горных ботинок и шаркающие шаги кассира, медленно плетущегося в отдалении за ними. «Дорогой мой, наша профессия полна противоречий», сказал вдруг Кручинин тем спокойным, почти равнодушным тоном, каким обычно делал замечания именно тогда, когда хотел, чтобы Грачик их хорошо запомнил. «Иногда мне кажется просто удивительным, как находятся люди, способные совместить в себе противоположные качества, необходимые человеку, посвятившему себя расследованию преступлений. Начать хотя бы с того, что каждый из них должен быть способен принимать самые быстрые решения и в то же время уметь сдержать себя». Сдержать свое нетерпение, уметь ждать. Вообще, надо сказать, что умение ждать, которым, к сожалению, обладают столь немногие, необходимейшее качество в нашей работе. «Вы имеете в виду терпение?» — спросил Грачик. «Если хочешь. И тем оно ценнее, чем больше внешних признаков говорит о его ненужности. Иногда человек сдается объективностям и становится жертвой страшного врага — нетерпения. Тогда уже он сам игрушка внешних сил, а не их повелитель. Он во власти обстоятельств». «Увы», — насмешливо заметил Грачик. «Непредвиденность, которая по существу и есть то, что вы именуете обстоятельствами, а другие — случаем, не только не всегда может быть подчинена нашей воле, но, к сожалению, не может быть и предвидена. Потому она и непредвиденность, то есть тот самый господин случай, который нередко путает карты самым умным и сильным людям». «Довольно, ради бога, довольно!» — воскликнул Кручинин и даже замахал руками в притворном ужасе. «Это уже чистейший идеализм! Один шаг до мистики! Еще материалисты древности знали, что жизнью управляют ум и воля, а не случай. Эпикур говорил, что в жизни мудреца случай играет незначительную роль. Самое же важное и самое главное в ней устроил ум». И постоянно в течение всей жизни устраивает и будет устраивать. А что касается господина случая, то, по мнению философа древности, я имею в виду того же Эпикура, люди измыслили идол случая, чтобы пользоваться им как предлогом, прикрывающим их собственную нерассудительность. Кручинин рассмеялся. Прямо-таки предтеча наших любителей объективных помех. «Однако», — перебил он сам себя, — «почтеннейший Виткун не только довел нас до гостиницы, но, кажется, намерен оказать нам честь и напроситься в гости. А признаться, он мне порядком надоел». «Человек потерял брата, а вы не хотите признать за ним право на вполне естественное желание быть на людях?» — сукоризную заметил Грачик. «Вы же понимаете, как тяжело в таких случаях одиночество?» «По-твоему, у него есть основания бояться призрака Эдварда?» «С какой стати он стал бы его бояться?» «Значит, ты этого не думаешь?» «Конечно, нет». «А уж я-то хотел было порадоваться тому, что у тебя есть некое решение того, что нас интересует». С усмешкой сказал Кручинин и взялся за ручку двери гранд-отеля. «Так значит, Виткун здесь ни при чем?» В вопросе Кручинина Грачику почудилась откровенная насмешка, и в ответ он только пожал плечами. Едва друзья остались одни, Грачик увидел перед собой другого Кручинина, того, который покорил его в дни первого знакомства. Спокойного человека, ясного и точного в суждениях. «Дай сюда клеенку», — сказал Кручинин так просто, как будто ни на минуту не отвлекался от того, что делал на Анне. Грачик бережно разослал клеенку на подоконнике. Кручинин достал кастет, осторожно освободил его от бумаги и положил на клеенку рядом с едва заметным следом руки. Посыпал то и другое тальком, подул. Побеленные приставшим тальком следы стали хорошо видны на клеенке. Но к хромированной поверхности кастета тальк не хотел приставать. Стоило подуть, как порошок весь слетел. Грачик вопросительно поглядел на Кручинина. Тот взял кастет и, внимательно присмотревшись, протянул его Грачику со словами: «По-моему, след и так хорошо виден, а тальк тут держаться не будет. Попробуй составить формулы следа на клеенке и на кастете. Вероятно, оба принадлежат одному и тому же лицу. Если этим лицом окажется наш милейший Олли...» Кручинин не договорил. По-видимому, мысль о виновности проводника была ему так же неприятна, как Грачику. Но Кручинин был человеком реальности и долга. Личные симпатии не могли бы повлиять на выводы, диктуемые системой доказательств. Видя, что Грачик без особой охоты принимается за дело, он настойчиво повторил: «Постарайся разобраться в этих следах, и при том, как можно скорей». В результате тщательной работы Грачик смог составить формулы папиллярных узоров на клеенке и на кастете. Он считал, что отпечаток на клеенке оставлен левой рукой, на кастете – правой. Таким образом, получила первое подтверждение версия Кручинина о том, что, нанося правой рукой удар по шкиперу, преступник был отделен от него столом, и чтобы дотянуться до жертвы, левой рукой оперся о стол. Вторым важным обстоятельством было то, что нанести удар на таком расстоянии мог только человек большого роста. «Кого из обладателей такого роста ты мог бы взять под подозрение?» — спросил Грачик и Кручинин. Грачику не нужно было долго думать, чтобы ответить вопросом на вопрос. «Неужели все-таки Оли Ансен?» По-видимому, удовлетворенный этим, Кручинин продолжал свои размышления вслух. «Удар нанесен один и такой силы, что шкипер был убит на месте. Кто из окружающих шкипера обладал такой физической силой?» И Грачик снова должен был сказать: «Опять Оли Ансен?» «Что нам остается сделать, чтобы окончательно убедиться в его виновности?» «По-видимому, идентифицировать его личность по отпечаткам на клеенке и на кастете». «А как мы установим интересующее нас обстоятельство?» «Есть у нас какой-либо предмет, носящий отпечатки пальцев Ансена?» — спросил Кручинин. «По-моему, нет», — в нерешительности ответил Грачик. «Посмотрим», — ответил Кручинин. «Если не трудно, принеси-ка наши рюкзаки. Они хранятся у хозяйки в чулане». «Ваш и мой?» «Нет, твой, мой и Олле». Грачик молча отправился исполнять поручение. Кручинин взял обе карты по всем правилам, составленные Грачиком, на основании дактилоскопических отпечатков на клеенке и кастете. Внимательно, квадрат за квадратом, дробь за дробью, он проверил формулы, проставленные Грачиком для каждого пальца, и сверил окончательный результат. Кручинин слишком хорошо знал, какое значение будет иметь эта улика для суждения о виновности Оли Ансена. И вот, задумчиво глядя на эти карты, он вдруг снова замер, словно прислушиваясь к какой-то собственной, едва прозвучавшей в сознании мысли. Потом встрепенулся и, поспешно отыскав лупу, устремился к окну, где лежала клеенка. Перенеся ее на стол под самую лампу, он принялся сызнова исследовать. Когда через четверть часа распахнулась дверь и Грачик втащил в комнату три рюкзака, среди них и огромный как дом рюкзак Олли, Кручинин, не отрываясь от работы, поманил к себе молодого человека. «Смотри. Да нет же, сюда, сюда!» И ткнул пальцем в клеенку на расстоянии примерно полуметра от следа, уже изученного Грачиком. В косом свете лампы Грачик разглядел едва различимый, но все же неоспоримый след руки. «Правая рука того же самого человека, который стоял у стола. Он опирался двумя руками, понял? Это раз. И второе. Выведенные тобой дактилоскопические формулы верны, но также верно и то, что след правой руки на клеенке оставлен не тем человеком, который держал кастет. Гляди-ка, руки разного размера. И рисунок совсем иной. Короткий, толстый тут, а там...» Несколько мгновений Грачик, ошеломленный этим открытием, молча смотрел на учителя. Потом медленно, словно через силу, проговорил: «Значит, их было двое? Двое из трех, Оля, кассир, пастор. Двое из трех, это не менее ужасно». «Если ты сравнишь след пальцев правой руки на кастете со следом на клеенке, то сразу убедишься, что эти следы принадлежат разным людям. Не говоря уже о том, что размеры их не совпадают, а это, кстати говоря, оба мы проглядели, рассматривая следы. Очень характерный папиллярный узор, видимо, на клеенке, вовсе отсутствует на кастете. В свою очередь, на клеенке нет ни одного пальца с левой дельтой завиткового узора, ясно видного на кастете. Есть возражения?» «К сожалению, нет», — с грустью ответил Грачик. «Эмоции потом. Давай сюда рюкзак Олли, начнем с него». И Кручинин принялся распаковывать рюкзак Олли. «Сколько раз из этого мешка доставался кофейник, в котором он варил нам кофе? Сколько раз ты сам лазил в этот рюкзак за консервами, галетами и прочими радостями походной жизни, пока мы шли сюда?» Они внимательно разглядывали все, что было в мешке. Один за другим откладывали в сторону предметы одежды. На них нечего было искать следы. Зато особенное внимание уделялось всему металлическому и стекольному. Кручинин долго вертел под лампой никелированную коробочку с бритвой Олли. «Когда человек, побрившись в походных условиях, укладывает бритву, Трудно требовать, чтобы его пальцы были совершенно сухи. А прикосновение влажного пальца, да если еще он немного в мыле, рано или поздно заставляет поверхность металла корродировать. «Вот тут что-то подходящее уже есть», — с удовольствием установил Кручинин и взялся за лупу. «Правда, не все пять пальцев, но нам достаточно и двух». Наблюдая друга, Грачик мог сказать, что осмотр его не удовлетворяет. Кручинин поворачивал коробку и так и сяк, наконец сказал. «Вероятно, этой бритвой пользовался еще кто-то, кроме Олли. И, может быть, именно этот кто-то оставил нам свою визитную карточку. Вот будет хорошая загадка». Отложив бритву, он принялся за осмотр других предметов. Потому с какой досадой он отбрасывал их один за другим, Грачик понимал, что нужные следы не находятся. Но тут посчастливилось ему самому. Он с торжеством протянул Кручинину старую походную сковородку. Ту самую, на которой Оля столько раз поджаривал хлеб для своих спутников. Как ловко он это делал и как вкусен бывал по утрам этот пропитанный жиром хлеб с кружкой горячего кофе, сваренного все тем же Олли. И вот, теперь их интересовало только то, что на закоптелой поверхности сковороды виднелись отпечатки нескольких пальцев. Это могли быть только или их собственные отпечатки, или следы пальцев Олли. Даже заранее по размеру этой лапы можно сказать, что следы принадлежат твоему любимцу Олли, сказал Кручинин с уверенностью и принялся за обработку изображений следов, чтобы их можно было сличить со следами, оставленными на кастете и клеенке. Нередко приходилось Грачику видывать Кручинина в затруднении, но почти никогда не отмечал он на его лице выражение такой досады, как сейчас. Однако Грачику некогда было думать над отвлеченностями такого рода. Кручинин приказал поскорей обработать и исследовать следы на сковородке и на бритвенном приборе.